впрочем, все, полагаю, на ваше рассуждение по тамошним конъюнктурам, а наипаче того смотреть, чтоб армию не разоря проводить домой. Вслед за тем, 21 сентября, другое письмо в том же роде. Чтоб, когда Бог даст Штеттин отдать за секвестрацию прусскому, то мое рассуждение, что то добро, ежели не будет противно королю польскому, ибо оному то обещано, а прусскому отдадим без всякой с их стороны к нам склонности. Будь же королю польскому сие не будет противно, то для нас изрядно, а, по-моему, лучше бы отдать не в секвестрацию, но вовсе, а затоп обязался, прусский король, в Польшу шведов не пускать, также будет возможно, хотя бы 4 полка дал своих королю польскому, ежели турки на весну что начнут. Что же голштинцы к сему зело склонны, то для того, чтоб скорее оный город от прусаков могли назад получить, неже от нас. Что же пишете, что голштинцы, каковы бы противны нам, таковы ныне склонны? Дай Боже, чтоб была правда. А я чаю все для того, чтоб тем выжить датчан от себя, ибо еще ничего нам делом не показали, как шведам помогли тонингам. Для Бога осторожно с такими поступай. Лучше держаться апостола, который к таким пишет: «Покажи мне веру свою от дел своих». А словам верить нечего, ибо хотя иные хотят своего князя королем шведским сделать, то правда, да еще старый жив. Поступки датчан неладны. Да что ж делать? А раздражать их не надобно для шведов, а наипаче на море. Ежели б мы имели довольство на море, то б иное дело. А когда не имеем, нужда он им флотировать, хотя что и противное видев, чтоб не отогнать. Что же пишете о трудном своем деле? То я верю. А что пишете, как вам поступать с голштинцами? На то ответствую, что и он их озлоблять не надлежит. Но приводить к тому, чтоб они, когда ищут с нашей стороны себе приятельство к вспоможению короны шведской князю их, то есть чтоб герцог их, как племянник бездетного Карла XII, получил шведскую корону, то можно им обещать. Только б они что-нибудь наперед делом показали. А пока дело в наш интерес не сделают, ничего им не надлежит открываться и верить, но сдержать в ласке внешней, а не внутренней. Прочее воистину не могу за очи резону дать, но полагаюсь в том на вас, ведая доброе сердце ваше. Но когда писались эти предостерегательные письма, указывавшие на необходимость щадить Данию и не доверять голштинцам, естественным союзникам шведов, Меншиков действовал по тамошним конъюнктурам. 18 августа, получив саксонскую артиллерию, он заключил с Флемингом договор, по которому обязался взять Штеттин одними русскими войсками и отдать его в секвестр королю польскому вместе с администратором голштинским. А если король прусский пожелает взять его в секвестр вместе с голштинским администратором, то может это сделать, заплативши царю и королю польскому деньги за убытки, понесенные во время осады. Осада шла успешно. И когда со стороны осаждающих из мортир и пушек такой трактамент был Штеттину учинен, что тотчас во многих местах в городе загорелось, и превеликий пожар учинился, Мерфельд, потерявший надежду долее защищать город, 19 сентября при посредстве Басевича согласился выйти из Штеттина, отдавший его в секвестр королю прусскому и администратору голштинскому. Меншиков позволил, чтобы два шведских батальона остались в городе, принесши присягу на верность герцогу Голштинскому. После этого Меншиков поехал в бранденбургский город Швед, где заключил с прусским королем окончательный договор не только о секвестрации Штеттина, но также Рюгена, Штральзунда и Висмара. Покончив эти дела, светлейший князь двинулся к русским границам. В Померании осталось только 6000 русского войска. Прусский король был в восторге, что получил желаемое. «Донесите царскому величеству, — говорил он Головкину, — что я за такую услугу не только всем своим имением, но и кровью своею его царскому величеству и всем его наследникам служить буду, и хотя бы мне теперь от шведской стороны не только всю Померанию, но корону шведскую обещали, чтоб я пошел против интересов царского величества, то никогда и не подумаю так сделать за такую царского величества к себе склонность». Сколько радовались в Берлине, столько же печалились в Копенгагене. Когда при датском дворе узнали о секвестрации, то поднялось сильное волнение. «Больше зла нельзя сделать нашему королю, как этою секвестрацией», — сказали датские министры Долгорукому. «Герцог Голштейн Готторпский столько же желает добра королю шведскому, сколько желают ему и сами шведы. Так можно ли было допускать его вмешиваться в дела Северного Союза? Королю прусскому верить трудно, зная сношение его с Францией в пользу шведскую. Сами прусские министры открыли, что их король обещал помогать герцогу Голштейн-Готторпскому против нашего короля. У нас уже начаты были приготовления, чтобы на будущее лето вступить в Шонию. Но теперь нечего думать о войне, надобно искать мира. Союзники отняли у нашего короля все способы к наступательной войне, а оборонительную войну вести только разорение без всякой прибыли. Долгорукий успокаивал их как мог, спрашивал, на каких условиях желают они отдать померанские города в секвестр. «Отдать одному королю прусскому, чтоб о герцоге Голштейн-Готторпском и помину не было», — отвечали министры. Сердились не на Меншикова, а на Флеминга, которому приписывали все это злое дело. Рассказывали, как Флеминг недавно еще грозился отомстить датскому двору за прежние неприятности.